Падение льва я пережил ночью в лагере у речки Грик. Около полуночи я услышал сильный топот, удары, треск балок и шестов со стороны загона, где у меня находились пойманные жирафы и зебры. Подбежав, я увидел двух огромных львов, сломанный загон и уносившихся в буш жирафов. Они, конечно, уже не вернутся. Много раз ночью мы выгоняли львов не только из лагеря, но и чуть ли не из палатки. Нам всегда помогали фонари, копья и шум. Иногда небольшие сигнальные ракеты. Однажды ночью в лагерь ворвались лев и две львицы и набросились на животных. Третья львица уселась у загона. Она старалась просунуть лапу между шестами и дотянуться до зебр, в страхе метавшихся внутри загона. Один лев посещал нас 6 ночей подряд, пытаясь завладеть пойманным нами слоненком. Тогда я первый и последний раз применил ружье, чтобы защитить наших животных от непрошенного гостя. Со смотрителем национального парка Серенгети Уолхаттером произошла такая история. Он был в 10 километрах от ближайшего жилья, когда его настигли сумерки. Он ехал по высохшему руслу реки, но тут на его лошадь неожиданно набросился лев. Лошадь метнулась в сторону и сбросила седока прямо в пасть другому льву. Тот схватил Уолхаттера за правое плечо и потащил в сторону. Смотритель оказался в состоянии шока и не чувствовал никакой боли. Но, придя в себя, решил, что для такого охотника, как он, была бы не солидной подобная смерть. Уолхаттер вспомнил о своем охотничьем ноже, который всегда у него падал из чехла, когда он соскакивал с лошади. Он осторожно просунул левую руку и, к удивлению, обнаружил, что на этот раз нож оказался на месте. Лев, наконец, положил его, протащив 90 метров, как потом измерил Уолхаттер, и смотрителю удалось дважды всадить нож в грудь хищника. Зверь заревел, подался назад, и Уолхаттер стал поносить его всеми бранными словами, какие только знал. Поскольку сзади на льва с громким лаем нападала и собака охотника, хищник отступил. Смотритель, несмотря на свои раны, взобрался на дерево и привязал себя к нему. Лев ходил под деревом до тех пор, пока не прибыли работники национального парка, которые заставили его убраться во свояси. Бедржих Махулка рассказывал. «Двигаясь вдоль южной границы Сахара, я однажды разбил лагерь в зарослях акации, которые тянутся вдоль южной границы пустыни от Нила до самого западного побережья Африки. Я спал со своим спутником под большим раскидистым деревом. Чтобы верблюды могли нести как можно больше воды, мы ограничили другой груз до минимума, оставив только самое необходимое. У нас не было ни палатки, ни постели. В небольшой ямке, вырытой в мелком песке и обложенной непромокаемым одеялом, спалось прекрасно, если бы не ежедневные находки в постели нескольких скорпионов и не менее неприятных маленьких песчаных гадюк. Эта змея обычно ползает под тонким слоем очень мелкого песка. Только по слабому его движению можно узнать, где она находится. Дерево, под которым мы ночевали, росло на небольшом возвышении. Между моей постелью и постелью моего спутника стоял продолговатый ящик, а чуть дальше драгоценнейший клад — вода в цинковых сосудах, называемых фантас. За ними лежали наши проводники и верблюды. С постели я мог обозревать широкий, совершенно голый пологий откос, покрытый мелким песком. На рассвете я проснулся и увидел на гладкой песчаной поверхности след прекрасной львиной стопы. Я установил, что зверь прошел здесь всего несколько часов назад. След вел к скалистому холму. Я пошел по следу. Неожиданно он свернул вправо, к месту, где я спал, прямо к моей голове. Судя по следу, лев остановился метрах в 5 от меня, должно быть, наблюдал, как я сплю. По глубине некоторых отпечатков лап было видно, что он довольно долго переминался с ноги на ногу. Мне повезло, что он оказался не людоедом. Но в местах, где встречаются львы-людоеды, наша ночь не оказалась бы такой безмятежной. Джордж Адамсон делится своими впечатлениями. «Я собирался выйти, и в этот момент слышу за собой приглушенное ворчание. Оборачиваюсь. Львица приготовилась к прыжку. Я выстрелил, но она продолжала бежать на меня. В эту минуту я не испытывал страха и был уверен, что убью ее вблизи. Я хотел перезарядить ружье, но что-то заело. Мне не удалось вовремя вынуть застрявшую гильзу. Так как руки дрожали, и я не мог снова зарядить ружье, я понял, что бессилен. Когда львица прыгнула на меня, я хотел всадить ей в пасть ствол. Она с яростью схватила ружье и вырвала его из моих рук. Потом снова бросилась на меня, вцепилась в правое предплечье, которым я защищал шею, и повалила на спину. Я помню, как поднялся. Рядом стояла львица, и я попытался правой рукой достать свой охотничий нож, но рука была безжизненной. Львица снова кинула